Алмай-Батыр и Сандугач. Давным-давно жил на земле молодой пастух, и звали его Алмай. Не было у пастуха ни родни, ни друзей. Жил он тем, что днями и ночами пас чужой скот в степи. Как-то раз ранней весной на берегу озера нашел Алмай больного гусенка. Очень обрадовался он своей находке. Вылечил гусенка Алмай, выкормил, так что к концу лета гусенок этот превратился в огромного гуся. Был он совсем ручным и ни на шаг не отходил от Алмая. Но вот пришла осень, и стаи гусей полетели на юг. Однажды гусь Алмая пристал к одной из таких стай и улетел в далекие края. И опять Алмай остался совершенно один. «Я его вылечил, выкормил, а он покинул меня без всякого сожаления», — сидел и с грустью думал пастух. Неожиданно к нему подошел какой-то бабай и говорит: «Эй, Алмай, немедленно отправляйся на состязание батыров, которое устраивает сам хан. И знай, тот, кто всех победит, получит в жены царскую дочь Сандугач и полцарства в придачу». «Нет, не могу я с батырами тягаться. Нет у меня такой силы», — ответил бабаю Алмай. А бабай от него не отстает: «Не отказывайся, Алмай. Силы и смелости у тебя больше, чем у любого батыра. Да и состязание совсем несложное. Нужно только поднять на вершину горы 3 мельничных жернова и оставить их там у ног нашего хана. Кто первым поднимет жернова, тот и победит». Сначала Алмай не хотел идти на состязание. Однако утром он не вытерпел и отправился на площадь, чтобы хоть издалека поглядеть на знаменитых батыров. Их к тому времени собралось уже около сотни. Встали все они в ряд и ждут начала соревнования. Подошел к ним Алмай и встал с самого края. Смотрят на него батыры, да то и дело посмеиваются. Они ведь все пришли нарядные, а у пастуха не одежда, а так, лохмотья какие-то. Наконец состязание началось. Один за другим батыры поднимали свои жернова и взбирались с ними на гору. Алмай поднял 2 жернова и ударил их друг об друга. Раскололся один жернов на 2 части. Сунул Алмай половинки жернова под мышки, взял еще 2 жернова в каждую руку и чуть ли не бегом стал взбираться на гору. Народ стоит и только диву дается. «Смотрите, на вид обычный пастух, а как быстро он смог всех батыров обогнать!» И точно, Алмай первым взобрался на вершину горы и положил тяжелые жернова у ханских ног. Расстроился хан, что победителем оказался какой-то нищий пастух, но делать нечего. Пришлось хану посадить Алмая рядом с собой, а когда соревнования закончились, повести его к себе во дворец. В этот же день сыграли свадьбу. Много людей пришло поздравить Алмая Батыра и его жену, красавицу Сандугач. Но неожиданно во дворец прибыли сваты от соседнего хана по имени Кылтап. Хотели они засватать ханскую дочь Сандугач и сильно удивились, когда узнали, что та вышла замуж за Алмая. Отправились сваты домой и рассказали об этой новости своему хану. Рассердился хан Кылтап, что на ханской дочери женился нищий батыр-пастух, и решил он захватить Сандугач силой и пошел войной на соседнее ханство. Алмай тоже собрался на войну. Пришел он к хану и говорит: «Повелитель, я хочу сам сразиться с врагом. Забираю с собой и любимую жену Сандугач. Вели дать нам самых лучших коней. Сами идите в конюшню и сами выбирайте себе коней», — сердито ответил ему хан. Пошли Алмай и Сандугач в ханскую конюшню, стали от одного стойла к другому переходить, лучших коней для себя подыскивать. С виду все кони в конюшне были хороши, но стоило только Алмаю взять коня за хвост и тихонько потянуть к себе, конь тут же падал замертво. Долго так ходили Алмай и Сандугач по конюшне. И никак не могли они подобрать себе подходящих коней. Наконец Алмай заметил одну низкорослую лошаденку, которая стояла в самом дальнем углу конюшни. Подошел к ней Алмай, потянул лошадку за хвост, а она даже не шевельнулась, осталась стоять, как и прежде. «Вот такого доброго коня я себе и искал!» — с радостью воскликнул Алмай. Стали они искать коня для Сандугач, и тоже много времени ушло на поиски. Понравится им конь, потянут его за хвост, а тот сразу и падает. Наконец добрались до небольшой лошадки, стоящей в самом темном углу конюшни. Алмай схватил ее за хвост и потянул, а лошадка даже и ухом не повела. Стоит на прежнем месте, как вкопанная. «Вот отличный конь для тебя, Сандугач!» — обрадовался Алмай. Выбрали себе коней Алмай и Сандугач и отправились обратно во дворец. Попрощались они там со всеми и двинулись в поход вместе со своим войском. День и ночь ехали они, пока не добрались до земель хана Кылтапа. Тогда они остановились, и Сандугач сказала мужу: «Алмай, я с войском останусь здесь, а ты пока незаметно проберись в конюшню Кылтапа и найди там волшебного коня Акбузата. Приведи его сюда. Этого коня Кылтап когда-то украл у моего отца. Только на этом коне ты сможешь одолеть злого Кылтапа». Когда начало светать, Алмай осторожно проник в конюшню Кылтапа. Однако ему там не удалось отыскать Акбузата. Тогда Алмай прокрался в сад, в котором спал Кылтап, подошел к его изголовью и тихонько сказал: «О, повелитель, скажи мне, где волшебный Акбузат? Коли отдашь ты мне коня, то Сандугач будет твоя». Услышав имя Сандугач, сердце Кылтапа наполнилось радостью. Спасонок, ни в чем не разобравшись, Кылтап рассказал, где сейчас находится Акбузат, как туда добраться и как его распознать среди других коней. Алмай только этого и ждал. Он быстро вернулся к Сандугач, и они вдвоем поскакали к озеру, про которое спросонок рассказал Кылтап, и спрятались там за деревьями у воды. Немного погодя, из леса выбежали 6 коней, а затем спустились к озеру, чтобы попить воды. В одном из них Алмай сразу узнал волшебного Акбузата, подкрался к нему и накинул золотую узду. Застыл Акбузат, как вкопанный. Тогда Алмай и Сандугач оставили своих коней возле озера, уселись вдвоем на Акбузата и вернулись к войску, которое осталось у границы владений хана Кылтапа. Алмай подготовил своих воинов к сражению и стал ожидать врага. Прошла целая неделя, а войско хана Кылтапа все не идет. Утомился Алмай от долгого ожидания и говорит своей жене: «Жена моя, уже 12 суток я не сомкнул глаз. Я хочу пойти в шатер и лечь спать. Если вдруг покажется войско Кылтапа, разбуди меня. Только запомни, мой сон очень крепок, и разбудить меня нелегко». Предупредив Сандугач, Алмай ушел в свой шатер, лег там и сразу уснул. Не успел еще Алмай в сон провалиться, как уже увидела вдалеке Сандугач приближающееся войско Кылтапа. Жалко ей стало будить мужа, и решила она его не тревожить, а сама решила возглавить войско и сразиться с врагом. Запрыгнула Сандугач на волшебного Акбузата и повела свои войска в бой. Была Сандугач очень отважной девушкой. разбила она войско Кылтапа и рассеяла его по всему полю. Алмай в это время так крепко спал, что не слышал ни сражения, ни возвращения жены, ни ржания уставшего Акбузата. Вернулись разбитые войска Кылтапа в свое царство и доложили хану о поражении. Как бы ни стыдно было, но воины Кылтапа рассказали хану о бесстрашном Батыре, который их разгромил. Рассказы воинов только раззадорили Кылтапа, и он решил сам повести свое войско в бой, чтобы самому сразиться с Алмаем. И вот вскоре Сандугач вновь увидела вражеское войско на горизонте, во главе которого шел уже сам хан Кылтап. Снова пожалела Сандугач спящего Алмая и вновь решила сама сразиться с врагами. Вновь храбро сражалась Сандугач и снова бы вышла победительницей, если бы в самый разгар боя ее не ранила вражеская стрела. Хотела она позвать спящего мужа, но не смогла к нему вернуться. Окружил ее отряд воинов Кылтапа. Храбрые джигиты Алмая спасли Сандугач от плена и отвезли ее к отцу во дворец. А Кылтап в это время прискакал к шатру и захватил спящего Алмая в плен. Затем он приказал вырыть яму, опустил туда спящего Алмая и закрыл его там решеткой, чтобы Батыр не смог выбраться. «Вот теперь мне никто не помешает жениться на Сандугач!» — с радостью прокричал Кылтап. Вернулся он во дворец и отправил своих сватов к отцу Сандугач. Строго-настрого наказал Кылтап сосватать ему красавицу, хоть лаской, а хоть и угрозой. Но ничего не добились сваты. На все их уговоры отец Сандугач отвечал одно и то же. «Пока не вернется домой Алмай, я вам ничего не скажу. На все воля Сандугач!» Алмай все это время спал. Целых 3 недели он проспал, а когда очнулся, долго не мог понять, куда попал. И лишь когда увидел толстую решетку над головой, Алмай догадался, что попал в плен. Загрустил Алмай, поняв, что из этой ямы ему не скоро придется вырваться. Поднял голову Алмай, посмотрел на небо за решеткой и вдруг увидел стаю пролетающих гусей. Вспомнил Алмай свою Сандугач и запел. «Гуси, птицы перелетные, сердце вы мое не рвите, долетите, долетите, все любимое расскажите. Передайте, Сандугач, нет, любимая, не плачь, улыбнись, любовь моя, я вернусь в свои края». А в этой стае летел гусь, которого когда-то вылечил и вырастил Алмай. Услыхал гусь знакомый голос и присел на железную решетку. Выдернул перо из своего крыла и бросил его Алмаю. Поднял Батыр перо и ногтями нацарапал на нем письмо жене своей Сандугач. В письме Алмай просил целый воз хлеба, бочонок с водой и кубыз, а в конце приписал: «Милая Сандугач, прошу тебя, отыщи моих друзей. Каждому из них я когда-то помог. Одному дал 100 монет, другому — кочедык, а третьего научил лапти плести. Кто знает, может, захотят они меня отблагодарить и помогут мне в беде». Взял гусь перо и полетел к Сандугач. Прилетел к ее окну, бросил перо к ней на колени и улетел. Увидела Сандугач перо, прочитала письмо мужа и очень обрадовалась. Решила она выполнить просьбу мужа и поспешила к тому человеку, которого когда-то Алмай выручил деньгами. Рассказала ему Сандугач, что Алмаю нужна помощь, но должник ей ответил: «Некогда мне, да и не могу я ничем ему помочь. Огорчилась Сандугач, но ничего не сказала и отправилась к тому человеку, которому Алмай подарил кочедык. Как только услышал он о беде Алмая, сразу стал собираться в дорогу. Погрузил на арбу хлеб, бочонок с водой, взял в руки кубыс и отправился в путь. Целых двое суток ехал друг Алмая по степи, а железной решетки все нигде не видно. Не знал ведь друг, что решетка сделана вровень с землей. Может быть, и проехал бы он мимо темницы, но услышал Алмай громыханье арбы и запел. «Слышу, слышу я шаги, вновь идут ко мне враги. Может, это волк бежит, по делам своим спешит? Или лев сюда добрался и спасти меня собрался? А быть может, просто друг поспешил спасти от мук?» Закончил Алмай свою песню и прислушался, но никто ему не отвечает. Тогда Алмай запел еще громче. «Слышу, слышу я шаги, вновь идут ко мне враги. Может, это волк бежит, по делам своим спешит? Или лев сюда добрался и спасти меня собрался? А быть может, просто друг поспешил спасти от мук?» Не успел Алмай допеть свою песню, как сверху показался его друг. Поздоровались они, поговорили обо всем. Отдал друг Алмаю все, что привез, и хлеб, и воду, и кубыс. А вечером стал собираться домой. Не хотелось Алмаю расставаться с товарищем, но делать нечего. Сказал на прощанье Алмай другу: «Поезжай к моей жене Сандугач и поклонись ей от меня. Скажи ей, чтобы ждала меня еще 2 года, и еще 2 года, и еще 1 год. К этому времени я должен обязательно вернуться. А если не вернусь, пусть считает себя свободной». Уехал друг Алмая, и снова остался батыр один. Стало ему грустно. Взял он в руки кубыс и заиграл печальную мелодию. А тем временем злой Кылтат решил избавиться от Алмай-батыра. Позвал он к себе дочь и старуху-няньку и говорит им: «Поезжайте в степь и захватите с собой кувшин змеиного яда. Найдете там яму с Алмаем и облейте его этим ядом». Выслушали женщины Кылтапа, взяли кувшин с ядом и отправились в степь. Только к вечеру они пришли туда, куда указал им Кылтап и где томился в неволе Алмай. Недалеко от его темницы женщины оставили своего коня и пошли дальше пешком. Дочь Кылтапа впереди идет, дорогу высматривает, а старуха-нянька за ней плетется и кувшин с ядом несет. И вдруг дочь Кылтапа услышала посреди степи печальные звуки кубыза. Кто-то играл такую прекрасную мелодию, что все вокруг будто замерло. Как зачарованная слушала дочь Кылтапа чудесную песню. Девушка догадалась, что это играл Алмай, и она сказала своей няньке: «Няня, я не вижу тут никакой ямы. Давай просто выльем этот яд во враг, а отцу скажем, что облили им Алмай». Женщины так и сделали. Вылили яд во враг, а Кылтапу сказали, что сделали все в точности, как он и приказывал. Спустя несколько дней дочь хана Кылтапа попросила разрешения покататься верхом. И Кылтап разрешил ей кататься, сколько та пожелает. Села девушка на быстрого коня и поскакала в степь. Возле ямы, где томился Алмай, слезла она с коня, наклонилась над решеткой и спросила у батыра: «О, батыр, почему ты томишься в этой яме? Кто тебя здесь заточил и за что?» «Меня здесь закрыл жестокий Кылтап», — ответил Алмай. Твой отец хочет меня погубить. Не переживай, батыр. Я привезу тебе одежду, приведу сюда людей и помогу тебе освободиться. Не нужно, ответил девушке Алмай. Никого сюда не приводи. Если ты действительно хочешь мне помочь, тогда принеси мне алмаз, которым я смогу распилить железо. Алмаз этот хранится в сундуке твоего отца, который стоит в покоях хана. Дверь в покое охраняют два страшных пса, они тебя туда не пустят. А ты подойди к ним и подразни их так, чтобы они порвали твое платье. Затем потребуй у отца, чтобы он наказал собак. И когда он их будет наказывать, быстро зайди в его покои и достань алмаз и принеси его сюда. Дочь Кылтапа все так и сделала. Когда девушка вернулась во дворец, она сразу пошла к дверям ханских покоев, разозлила жутких псов, и они разорвали ей платье. Со слезами девушка побежала к отцу. Покуда Кылтап наказывал собак, его дочь отыскала алмаз и поспешила в свои покои. Там она быстро собрала узелок с одеждой и ускакала к Алмаю. Отдала девушка одежду батыру и спрашивает, чем же ей еще помочь. Алмай ей говорит: «Попытайся разрезать алмазом прутья решетки, а я тебе буду снизу помогать. Может быть, у нас получится ее сломать, и тогда я выберусь из ямы». Стала девушка резать алмазом железные прутья, а Алмай изо всех сил принялся их ломать. Вот уже решетка разлетелась на кусочки, и вскоре Алмай выбрался из ямы. Умылся батыр в роднике, переоделся в чистую одежду, привезенную ему дочерью хана, а старую прихватил с собой и направился во дворец. Провела его дочь Кылтапа в свои покои и уложила отдыхать. Но не спится Алмаю. Выбрался он из дворца, смотрит на звездное небо, сандугач свою вспоминает. Вдруг слышит батыр, как неподалеку конь заржал. Узнал батыр в том коне волшебного Акбузата, побежал по ночным улицам к нему на голос и оказался возле конюшни хана. Заглянул Алмай в оконце конюшни, а конь заметил батыра и говорит ему человеческим голосом: «Этой ночью в полночь я выломаю дверь в конюшне и прискочу ко дворцу хана, а ты, батыр, жди меня. Как только я прискочу, прыгай на меня, и я увезу тебя от жестокого Кылтапа». Когда пробило 12, выбрался Алмай осторожно из дворца на улицу. Смотрит, скачет к нему Акбузат по ночным улицам. Вскочил батыр на верного коня, и поскакали они прочь из вражеского города. А стража хана, да и сам Кылтап в это время крепко спали и ничего не услышали. Не успел Алмай и на звезды глянуть, как уже показались в лунном свете стены родной столицы. Спешился Алмай и перед тем, как распрощаться с конем, договорился, что если Акбузат ему понадобится, то батыр ему свистнет. Топнул копытом волшебный конь, взмахнул своей гривой и ускакал. А Алмай переоделся в старую пастушью одежду и вошел на рассвете в город. На краю города ему встретилась убогая времянка. Батыр подошел к ней и постучался. Дверь открыла старушка. Она приветливо встретила путника, провела его внутрь и начала расспрашивать, кто он, откуда и куда идет. Алмай сказал старушке, что он башмачник и пришел в столицу в поисках работы. «Ты пришел как раз вовремя, сынок», — обрадовалась старушка. «Покажи свое мастерство. К свадьбе дочери нашего хана нужно сшить нарядные сапожки, да такие, чтобы ей понравились. И если сможешь, тогда у тебя всегда будет работа». Целый день Алмай просидел за работой, зато следующим утром пара нарядных сапожек уже была готова. Старушка согрела воды, напоила Алмая чаем. Вдруг с улицы послышался сильный взрыв, будто десяток пушек дали залп. «Что случилось? Почему у вас стреляют?» – забеспокоился Алмай. А старушка успокаивает. «Не переживай, сынок, никто не стреляет. Просто хан приказал разрушить башню, которая была построена в честь батыра Алмая, который победил врагов. Но Алмай уже давно куда-то исчез. Оказывается, он никогда не был батыром, а на дочери хана женился обманом. Поэтому хан и решил разрушить эту башню. А свою дочь, красавицу Сандугач, засватал за другого жениха. Скоро у них состоится свадьба». Выслушал Алмай старушку и говорит ей: «Бабушка, прошу тебя, отнеси эти сапожки дочери вашего хана. Коли они ей понравятся, пусть примет их от меня в подарок. И скажи еще, что я могу сшить ей любые башмачки, какие она только пожелает». Взяла старушка сапожки и понесла их во дворец. Поднесла она подарок Сандугач и говорит: «Прими, красавица, этот маленький подарочек к своей свадьбе от молодого сапожника». Понравились сапожки Сандугач. Примерила их, пришлись сапоги точно по ноге. Сандугач говорит бабушке: «Скажи, бабушка, своему сапожнику, чтобы пришел во дворец. Я выделю ему маленький домик, где он будет шить для меня башмачки». Но старушка ей отвечает: «Этот сапожник до того беден, что у него нет даже одежды, чтобы прийти во дворец». Тогда Сандугач щедро наградила старушку и отправила ее домой. Пришел день свадьбы. Утром старушка говорит Алмаю: «Сходи, сынок, во дворец и поздравь дочь хана. Хоть поешь свадебного угощения». «Да меня бабушка туда и не пропустят. Сама же видишь, во что я одет», — с улыбкой сказал Алмай, показывая на свои лохмотья. «Не переживай», — успокоила старушка. «Сегодня во дворец пускают всех без разбора». Взял тогда Алмай свою дорожную сумму и отправился во дворец. Натянул Алмай шапку на глаза, ходит по дворцу и во все комнаты заглядывает. Наконец добрался до покоев, где сидела Сандугач со своей сестрой. Отворил Алмай дверь и встал у порога, милостыню просит. Как увидела нищего Сандугач, так воскликнула: «Ох, такой молодой! И не стыдно ли милостыню просить?» А Алмай ей отвечает: «Если бы вы испытали то, через что я прошел, вы бы меня пожалели, а не стыдили бы». Тогда Сандугач поднялась и насыпала нищему полную сумку муки. Но он ей сказал: «Я есть хочу. Лучше подайте мне, пожалуйста, кусочек лепешки». Сестра Сандугач дала Алмаю большой кусок лепешки. Он поклонился, принял хлеб, поблагодарил сестер, вышел из покоев и начал есть хлеб прямо за дверью, так как сильно проголодался. А в этот момент сестра сказала Сандугач: «Сестра моя, ты не заметила, что этот нищий сильно напоминает Алмая?» Забилось сердце у Сандугач. «А может быть, это мой пропавший муж переоделся и теперь пытается разузнать, радуюсь ли я предстоящей свадьбе? Позови его, сестра, я его хорошенько рассмотрю. На голове у моего мужа есть приметная родинка. Когда нищий снова войдет, я подам ему еще кусок лепешки и нарочно уроню его. А когда он нагнется за ним, ты сорви с него шапку, вот тогда-то я и посмотрю, есть ли у него родинка или нет». Только Сандугач это сказала, как Алмай сам снова заходит в покои к сестрам и, поклонившись, говорит: «Извините меня, Я так проголодался, что уже съел все, что вы мне дали. Прошу вас, угостите меня еще лепешкой». Тогда Сандугач протянула ему лепешку, но не донесла до Алмая и выронила. Наклонился Алмай за хлебом, тут сестра его жены сорвала с него шапку, и Сандугач увидела приметную родинку мужа. Ахнули сестры, схватили батыра под руки и привели к хану. Посадили его на почетное место, стали потчевать дорогими яствами. Как увидел это хан, то рассердился и стал громко кричать: «Еще один оборванец в моем дворце! Хватит, Сандугач, с меня и того, что ты привела уже однажды во дворец грязного пастуха! Второй раз такого не будет! Гоните этого убогого отсюда и поскорее!» И рассерженный хан быстро вышел из покоев. А Сандугач вместе с сестрой накормили Алмая и вдоволь с ним наговорились. Потом Сандугач отправилась к отцу. Хан в это время принимал нового жениха. Сандугач вошла в комнату и сказала: «Отец мой, ни за кого я замуж не пойду. Мой муж Алмай вернулся». Но хан ответил дочери: «Все считали Алмая ловким джигитом и храбрым батыром. Никто не мог сравниться с ним по ловкости и силе. Пусть тот человек, который сидит в моей комнате, докажет, что он и есть Алмай. А без доказательств я не поверю ни ему, ни тебе». Отправились сестры к Алмаю и поведали ему о требовании хана. «Хорошо, я только позову Акбузата», — сказал Алмай. — «Сяду на него верхом и просто проскочу по улицам города. От топота Акбузата поднимется сильный вихрь, и тогда хан поймет, что это проехал Алмай-батыр». Вышел Алмай во двор и громко свистнул. В тот же миг примчался на его зов Акбузат. Сандугач взнуздала коня золотой уздечкой, оседлала его золотым седлом. Вскочил Алмай на коня и поскакал по улицам столицы ханства. Поднялся из-под копыт Акбузата такой вихрь, что затряслась земля. Подъехал Алмай к своей башне, смотрит, лежит возле башни его лук, а вокруг 40 воинов копошатся, а поднять его не могут. Спросил Алмай-батыр у джигитов: «А зачем вам понадобился этот лук?» А джигиты ему отвечают: «Хотим выстрелить из этого лука по башне, чтобы разрушить ее». Поднял Алмай-батыр лук одной рукой и выстрелил из него в воздух. Смотрит на батыра народ и диву дается. А воины царя от одного выстрела батыра разбежались кто куда. «Алмай! Алмай вернулся!» — закричали пораженные жители, радостно распространяя добрую весть. И только тогда все поверили, что Алмай-батыр вернулся. А новый жених Сандугач испугался и скрылся поскорее из глаз, и больше его никто и не видел. Стали Алмай и Сандугач вместе жить. Жили они долго и счастливо. Гостей к себе звали, чаем, шербетом угощали, а утром домой провожали.